Глава 106. Неясный гул сотен голосов отвлекал вождя от созерцания звездного неба. Неудачи армии взбесили Дункана, и он пытался обрести покой, глядя на далекие вечные звезды. Сейчас он был готов сносить головы всем подряд, даже безмолвным факельщикам, которые следовали за вождем. «Грязный сброд, свиньи!» — ругал вождь своих комрадов. — После похода обновлю весь командный состав, весь, на костер их. Отложив месть на потом, Дункан сосредоточился на текущих делах. В течение последнего часа он получил еще 500 человек, и они сейчас же должны были отправиться к арсеналу. Дункан жестко поговорил с Чемулем, Торпедо и Харрисом. Он безжалостно давил на психику и довел своих генералов до нервного потрясения. Торпедо до сих пор не мог успокоиться, и его рыдающий голос время от времени доносился со дна оврага. «Я возьму этот арсенал голыми руками! Я клянусь, клянусь скрипкой комрада Дункана!» «Как он может клясться столь дорогой для меня вещью?» — подумал Пека. Он посмотрел на скрипку, которую не выпускал из рук. При свете факелов ее благородное дерево казалось прозрачным. Иногда среди переплетения древесных волокон Дункан узнавал черты прежнего хозяина скрипки, маэстро Феллистера. Когда-то давно, уже целую вечность назад, Дункан у него учился. Подчас вождю нового порядка не хватало совета доброго старика, его участия или, напротив, строгого нагоняя. Казалось, будь он сейчас жив, и Дункану не пришлось бы проливать реки крови, чтобы найти свой жизненный стержень, свое начало. «А может, это и к лучшему, что учитель умер раньше, чем все это началось», — подумал Дункан. «Комрад Дункан!» — несмело позвал Харрис. «Что?» — очнулся вождь. Он так глубоко погрузился в свои воспоминания, что не сразу понял, где находится. «Ах, это ты, Харрис! Где наш новый комрад? Джек? Он спит на своем корабле. Сегодня он оказал нам большую услугу, уничтожив вражескую позицию. Ты, я вижу, уже восстановился после разговора со мной, а Торпедо еще плачет. Что вы, комрад Дункан, я по-прежнему сгораю в огне своего стыда, но я обещаю, довольно обещаний, Харрис. Что ты хотел сказать?» Из трубы простучали условным стуком, значит, через полчаса начнет выходить новый отряд. «Хорошо, давай спустимся». Пека покинул возвышение и в сопровождении факельщиков и Харриса спустился к торфяной трубе. Заметив приближавшегося Дункана, повстанцы стали подниматься с земли и строиться в шеренге. Увидеть вождя так близко было большой удачей. «Да здравствует комрад Дункан! Да здравствует комрад Дункан!» — в разнобой выкрикивали сотни голосов. В ответ Пека лишь вяло помахал рукой. Неожиданно где-то далеко ухнул взрыв. Потом второй, третий, а в следующее мгновение взрывы загрохотали с ужасающей частотой. Торфяная труба тревожно загудела, напряглась, а потом с оглушительными хлопками стала извергать свое содержимое. Бесформенные комки целыми гроздьями выстреливались из гигантского ствола и улетали в темноту, а волны спрессованного воздуха сбивали с ног всех, кто стоял рядом. Прочистив внутренности, гигантская труба наконец успокоилась и больше не демонстрировала свою сокрушительную силу. Она, как живое существо, таращилась в темноту и издавала еле слышные жалобные звуки, как будто потрясение стихией оживило ее и заставило дышать. Факелы погасли, глаза запорошила торфяная пыль, люди ползали по земле, натыкаясь друг на друга и подвывая от страха. — Где скрипка? — спросил комрад Дункан у склонившегося над ним Харриса. — Вот она, комрад Дункан, совсем не пострадала. «Что это было?» «Миротворцы бомбили трубу, комрад Дункан. Наверное, одна из бомб взорвалась прямо внутри ее и...» «Я понял», — слабо улыбнулся Пека. «Надо же! А ведь мы и не подумали, что доставлять людей таким образом гораздо быстрее». Вождя подняли на ноги, и он смог стоять, опираясь на плечо Харриса. Повстанцы зажгли факелы и сгрудились вокруг Дункана. Оглядев людскую массу, уходившую за пределы освещенного пространства, Пека откашлялся и крикнул, надрывая глотку: «Вперед, комрады, сомнем врага, а потом выпустим кишки всем, кого найдем в этом городе!» Эта фраза отняла у Дункана много сил, и он прикрыл глаза. Повстанцы восторженно взревели, а Дункан крепче сжал свою скрипку, чувствуя, как весь мир заполняется прославляющими его голосами.